А теперь пойдемте выпьем. Вы мне за стаканом расскажете, для чего вам нужен этот пачпорт. А я за ваш поступок с часами зла вам не пожелаю. В этом дает вам свое честное слово поручик Сергей Ковров. Я тоже умею быть великодушным, заключил он, и новые друзья в сопровождении всей компании направились в чистую половину. Ночная оргия в Ершах находилась уже в полном своем разливе. Был 12-й час ночи. Чистая половина вполне представляла собою смешение языков. Грязь ее обстановки как-то сама собой утроилась к этому заповедному часу ночной ершовской жизни. Публику составляли почти исключительно мазурики, покончившие дневные счеты и с горя общипанные мешками, а наипаче Провом Викулычем угарно пропивали ему же свои последние гроши. Подле каждого почти сидела женщина весьма непрезентабельной наружности. Компания мастеровых, все та же, которая и днем тут заседала, по сию пору разваливалась на прежнем своем месте, за двумя составленными столиками. Только почтенные члены ее, что называется, лыка не вязали, обретаясь в том вялом состоянии, когда человек становится уже не помнящим родства. Один только угощатель-мальчонка сохранял еще кое-какие бессознательно нервные признаки усиленной жизненной деятельности. Он, закрыв свои отяжелевшие глаза, как-то конвульсивно размахивал в беспорядке руками, опрокидывая на скатерть пивные бутылки и стаканы, судорожно мотал головою и по временам с большим усилием выкрикивал какие-то дикие, бессмысленные звуки. Один только проф. Викулыч посреди этого всеобщего хаоса невозмутимо сохранял свою благоразумную степенность за буфетной стойкой, и чем солиднее казался он, тем резче являл собою этот контраст со всем окружающим. А на квартире, где при нагорелом сальном огарке Пахом Борисыч и Гречка азартно резались в трынку, шла своя обычная деятельность под бдительным присмотром и руководством вездесущего Прова Викулыча, не перестававшего с известными интервалами юркать в свою дверцу. Там поминутно приходили и уходили его доверенные люди, ювелиры, которым он продавал золотые вещи, портные и скорняки, покупавшие платья и меха, и, наконец, еще один разряд личностей, преимущественно из евреев, промысел которых состоял в том, чтобы некоторые вещи, какие почему-либо неудобно или опасно было оставить в Петербурге, увозить в Москву и в другие города, где уже они сбывались без всякого опасения и за хорошие деньги. Занятия этого последнего рода требуют особенной честности, и надо отдать справедливость Прову Викулычу, он умел выбирать людей. Впрочем, честность эта обусловливалась и самой выгодой такого промысла, требующего особенной ловкости, предусмотрительности и сноровки. Надо знать, где, что, когда и как и кому выгодней сбывается, и какими куда путями удобнее добираться. Между тем говор и восклицания перекрещивались меж собою по всем углам чистой половины и мешались с звуками песни под аккомпанемент тарбана и ложек. Эти последние звуки производили два артиста, которые в то время к 11 часам ночи постоянно являлись в Ерши развлекать своим искусством ночных посетителей. Тарбанист Моисей Маркоч, сухощавый высокий брюнет очень серьезного и меланхолического вида, был точно истинный артист, его пальцы с необыкновенную быстротою и художественным тактом бегали по струнам тарбана, и когда увлекался он извлекаемыми им звуками, все лицо его как будто преображалось, светлело или туманилось с каждым музыкальным переходом.